У лукоморья дуб зеленый, золотая цепь на дубе том. И днем, и ночью кот ученый все ходит по цепи кругом. Книжная лавка. Жили книжные дети, не знавшие битв, изнывая от мелких своих катастроф. Книжная лавка. Программа о новинках литературы. Всем здравия! Я, Баяна, и книжная лавка на Народном славянском радио приветствуем вас, уважаемые слушатели! Вот и наступило долгожданное лето. А это значит, что светит жаркое солнце, настроение становится лучше, а встречи с друзьями становятся чаще. Вот и наши произведения уже давно ждут встречи со своим читателем. И каждая книга непременно хочет стать любимой и незабываемой. Знакомьтесь! Издательство «Белые альвы». Ормус. Все тайны моноатомного золота. Серия «Медицина здравого смысла». Об этом веществе знали в глубокой древности. Жрецы и фараоны Древнего Египта употребляли его для связи с духовными мирами. Левиты носили его в ковчеге Завете. Оно известно как манна, которая питала скитальцев в пустыне. Алхимики называли его эликсиром жизни и философским камнем. Второе научное открытие этого вещества совершил Дэвид Хадсон в 70-е годы прошлого столетия, назвав его «Ормус» – орбитально перестроенное моноатомное вещество или моноатомное золото. Многие считают это величайшим открытием 20 века. Знание всех свойств Ормуса открывает человеку новые уровни понимания окружающего мира и своей внутренней, божественной природы. Употребление Ормуса приводит к развитию сверхспособности, росту самосознания, связи с единым духовным началом. Весь мир уже активно использует Ормус для оздоровления тела и души. Авторы разрушают заговор молчания, который долго скрывал от русскоговорящего мира важнейшую роль вещества Ормус для человека. Эта книга впервые в России раскрывает нам все тайны моноатомного золота. Перевод с английского и составление Кулагина. Идея Новиков. Юрий Кудинов. Очарованная мысль славянской азбуки. Часть первая. Исследование славянско-русской азбуки кириллицы. О сути нынешней правды и вечной истины, их соответствии друг другу, пойдет разговор в этом исследовании, начало которому положено древнеславянской, древнерусской азбука кириллицей. Книга призвана помочь людям понять, принять и решиться на радикальное изменение своих взглядов, а следовательно и всех последующих поступков. Вначале было слово. От слова и к слову. От понимания сути человеческой речи и к пониманию речи божественной, к пониманию себя как частицы и продолжателя этой божественности. Вот то главное, без чего трудно будет понять излагаемую информацию. Наберитесь терпения, спокойствия, рассудительности, доброжелательно отнеситесь к проделанной автором работе и думайте, думайте, думайте. Андрей Осташко. «Земля Ра». Это книга исследования происхождения всем известных цивилизаций древнего мира, дающая непривычный обывателю взгляд на прошлое нашей планеты. Книга написана по материалам, полученным в ходе ряда этнографических экспедиций автора на Северный Кавказ. В книге подробно рассмотрены аргументированные версии о происхождении одного из проязыков нашей цивилизации, а также ее развитие после Черноморского потопа. На базе древних кавказских источников дан непривычный, но аргументированный взгляд на происхождение и деяния амазонок, а также древних богов и героев из мифов и легенд. Также рассмотрены тайны мегалитов, вопросы ДНК-генеалогии и происхождение разных народов, их культурные коды и их первая вера. Буханцев Сергей Митрофанович. Космическая палеолингвистика или о том, как я открыл про язык пан-коми. Про язык пан-коми был открыт автором в начале 90-х годов прошлого века на основании фактов коми-истории из разных источников по языкознанию, антропологии, генетике, уфологии, политологии, геополитике, математике, психологии. Автор назвал новую науку космической палеолингвистикой. В современном коми-языке сохранился почти весь древний проязык пращуров. Иные слова, дошедшие до нашего времени, почти не изменились со времен неолита или палеонеолита. В коми-языке нет родов. Слова обозначают просто вещи, предметы. Никакой половой принадлежности вещам не приписывается. Этот языковой признак роднит коми и английский язык, языки германской группы и другие. Автор привел таблицу-словарь про языка пан-коми первого порядка, похожую на таблицу химических элементов Менделеева из 154 односложных слов пан-коми, состоящих из двух звуков или двух букв. Он привел и словарь второго порядка, полагая, что между этими словарями могут быть тысячи, а то и десятки тысяч лет. Приведенные в книге материалы позволяют читателю переводить современные слова любого языка, кто бы он ни был – дипломированный филолог, лингвист или человек, просто интересующийся проблемами языкознания. Автор, не являясь профессионалом в языкознании, пишет о своем открытии только как писатель, сопровождая свои исследования познавательными фактами. То есть так, чтобы написанное с интересом мог прочитать любой, кто заинтересуется темой про языка первых людей. Татьяна Вечерская. «Осознанность в матрице». Книга 6. Серия «Реальность матрицы». Все земное человечество живет в искусственно созданной для него реальности матрицы, в универсальной обучающей системе. Матрица ставит перед каждым человеком определенные цели и задачи и требует их выполнения. В этой обучающей системе человек учит уроки и сдает экзамены. Успешность обучения в матрице зависит от степени осознанности человека. Об основах программы матрицы, о связи ее символов с символами древнеславянской буквицы, о магии нашего мира, основанной на числах и символах, было рассказано в предыдущих книгах из серии «Реальность матрицы». Книга 6 из этой серии рассказывает о программе «Матрицы» как о некой ролевой игре, в которой каждый человек является игроком. В зависимости от своей осознанности, каждый игрок может выбрать для себя определенную роль в программе. Эта роль тесно связана с жизненной миссией человека по преобразованию реальности «Матрицы». В этой книге проводится анализ не только ролей, доступных отдельным игрокам, но ролей, которые играют крупные объединения игроков в матрице эгрегоры. Информация, содержащаяся в этой книге, сможет помочь людям лучше ориентироваться в реальности матрицы, лучше понимать, кто есть кто. И в заключении в книге дается краткий анализ исторической миссии нашей страны, России, через символизм, заключенный в ее государственном гимне и государственном гербе. Возможно, для кого-то эта книга послужит импульсом к развитию осознанного отношения к жизни. Кэрри А. Риэмс, Бетти Риэмс, Эрнандес. История жизни доктора Кэрри Риэмса, рассказанная его дочерью Бетти и им самим. Русскоговорящий мир впервые начал знакомиться с наследием выдающегося американского ученого Кэрри Риэмса 1903-1985 год после выхода книги «Формула совершенного здоровья» в издательстве «Белые альвы» в 2019 году. Далее вышли книги с подробным описанием основ его биологической теории ионизации, РБТИ, способов проведения знаменитых тестов Риемса, программ исцеления в свете РБТИ. Эта книга развеет все ваши последние сомнения. Она вдохновит вас на изучение РБТИ с новым энтузиазмом и верой в то, что она действительно работает. А случится это потому, что перед вами живой документ. История жизни дочери Риемса Бетти, рассказанная ею самой, и автобиографические записки Кэрри Риемса, отредактированные ею же. Вы прочитаете об уникальных, фантастических событиях в жизни ученого, которые снова подтверждают, насколько важно было, чтобы эта теория, эти знания вошли в наш земной материальный мир. Эта книга вдохновит вас не только на изучение научных основ, описывающих строение мира и человека, но и на постижение духовных его составляющих. И эти два начала, как ни странно, едины и неделимы, хотя весь 20 век убеждал нас в обратном. История развития РБТИ и вхождения ее в практику оздоровления людей в США очень драматична и даже трагична. Бетти описала ее подробно, искренне, с огромным эмоциональным посылом. Но, как она сама сказала, книга больше посвящена росту души, чем подробностям переживаний тех, кто участвовал в этой драматической битве. Это яркое описание роста души и жизненного подвига Кэрри Риемса, его семьи во имя научной истины, станет вдохновляющим чтением для всех ищущих истины и познания. Это были новинки издательства «Белые альвы». Подробнее с ними вы сможете познакомиться на сайте издательства shop.influx.ru. Издательство «Стигмарион». Евгений Панов. Школа вибрационного светоносного целительства. Каждый человек знает, что здоровье – это физиологическая основа жизни. Реализация планов и целей человека во многом определяются состоянием его здоровья. Неоценимую поддержку в таких ситуациях дадут вибрационные светоносные технологии целительства, которые рождены светлым философом, мыслителем и целителем из Сибири Скворцовым Альбертом Васильевичем. Его методики оздоровления, созданные им целительные напитки и множество иных средств для укрепления здоровья, стали всенародным достоянием. В данной книге автор дает канву знаний и действий по освоению целительных вибрационных светоносных технологий, об управлении своим мыслительным процессом, знанием о том, как проводить диагностику и самодиагностику здоровья, о том, как создавать целительную грамоту для восстановления здоровья. Книга предназначена для любознательных и стремящихся к совершенству. Если есть желание быть здоровым, будь им, действуй, зароди, поклоняйся и воспой эту мысль. Именно мысль сначала рождает ваше слово, а затем ваше дело, что приводит к реализации вашего зарода в действительность. Книга для широкого круга читателей. Вячеслав Ященко. Регрессология. Обучающий курс. Личный опыт. Этот курс лекций, который можно по праву назвать «Учебник регрессолога», с любовью подготовлен автором для всех желающих соприкоснуться с мудростью, любовью и силой своих высших аспектов души. Кто стремится познать свой опыт и предназначение для тех, кто хочет овладеть методом, основу которому заложила Долорес Кэннон, быть специалистом регрессионных исследований и вступить в ряды мастеров общения с Высшим Я. Долорес Кэннон. Многомерная Вселенная. Том 1. Издание 4. Человечество стоит на пороге понимания и принятия факта существования других цивилизаций в нашей Вселенной. Первый том книги «Многомерная Вселенная» является своего рода продолжением книги «Хранители». некоторые из исследуемых тем в книгах «Многомерная вселенная». Происхождение, знания и разрушение Атлантиды, жизнь на других планетах, различные формы жизни, помощь от существ из далеких миров, аспекты души, кто останется на Земле после ее перехода на новый уровень развития, энергия разрушения, которая поможет разрушить мир, если это будет необходимым, и многое другое. Книга дает подробные разъяснения самых разнообразных тайн Земли, таких как сотворение пирамид, о каменных статуях на острове Пасхи, Бермудском треугольнике, Ковчеге Завета, Лохнесском чудовище и создании линии Наски. Данная книга предназначена для читателей, которые хотят расширить границы разума с помощью сложных метафизических идей, перемежающихся с квантовой физикой. Долорес Кэннон. «Многомерная вселенная», том 3. Издание 2. Книга рассказывает о том, что сейчас у людей есть возможность произвести загрузку, очиститься и выйти из кармического цикла. Это позволит им работать со спиралью информации, которая даст им возможность вернуться к тем вибрациям, из которых они вышли. Это упрощенное описание. На самом деле это трудная работа, но она должна быть сделана. Эти книги предназначены для читателей, умы которых готовы принять сложные метафизические понятия, которые граничат с квантовой физикой. Это были новинки издательства «Стигмарион». Подробнее с ними и другими книгами издательства вы сможете познакомиться на сайте stigmarion.ru. Издательство «Пятый Рим». Георгий Аполлонович Гапон. Имя этого человека давно уже стало нарицательным. Гапонами называют провокаторов, которые выводят протестующих людей на улицу, чтобы подставить их под дубинки и пули. Но был ли провокатором реальный священник Гапон? Однозначный ответ на этот вопрос историки не могут дать до сих пор. Идеалист, оказавшийся игрушкой в руках профессиональных подлецов, или циничный манипулятор, виртуозно управлявший огромными толпами? Кто же он на самом деле? В этой книге собраны свидетельства тех, кто знал Георгия Аполлоновича Гапона, его соратников, ненавистников и обожателей, его убийц. Значительную часть сборника занимает исповедь самого священника, написанная им незадолго до страшной смерти. Возможно, эти свидетельства позволят читателям самостоятельно разгадать печальную тайну Георгия Гапона. Сергей Петров. «Антоновщина. Последний удар контрреволюции». Перед вами не просто книга об одном из самых трагических сюжетов гражданской войны и жизненном пути тамбовского мятежника Александра Антонова. Вы держите в руках приговор мифу, в разоблачении которого участвовали большевик Владимир Антонов-Овсиенко, эсеры Виктор Чернов и Мария Спиридонова, загадочный агент ВЧК Евдоким Муравьев и другие. Столетию подавления Антоновщины посвящается. Сергей Волков, Ильич. 90-е – та самая эпоха перемен, в которой не рекомендовали жить древние китайские мудрецы. Это было время, когда цены и курс доллара росли буквально каждый день, когда люди месяцами не получали зарплату, когда по темным улицам носились тонированные девятки с братвой, а школьницы мечтали стать валютными проститутками. В провинциальном Средневолжске живут четверо друзей. Каждый мечтает разбогатеть, но у них есть только один источник существования – работа на местном кладбище домашних любимцев, где новые русские хоронят своих питомцев. Один из парней, Серый, недавно вернувшийся из армии, мучается из-за любви к самой красивой девушке города Наде Клюкве. Пока он служил, Клюква стала девушкой, сына некоронованного короля Средневолжска Флинта. Кажется, что у Серого нет никаких шансов что-то изменить, но однажды он находит в земле огромную бронзовую статую Ленина. 100 с лишним тонн цветного металла – огромные деньги. Серый уверен, теперь его жизнь кардинально изменится. Но реальность оказывается намного суровее ожиданий. Вокруг Серого гибнут друзья и недруги. И когда смерть уже встает за его плечом, на помощь приходит любовь. Моргана Девлин. Страх и ненависть в форин-офисе. После окончания Первой мировой войны весь мир стремился не допустить повторения подобного кошмара. На этом основывалось великое и трагическое умиротворение – международная политика Британской империи, проводимая премьер-министром Чемберленом до сентября 1939 года. В наши дни из любого учебника истории известно, что эта политика провалилась, и Вторая мировая война все-таки началась. Ее причины до сих пор являются объектом споров и разногласий. Перед вами рассказ о бурной миротворческой деятельности дипломатов главной мировой державы первой половины XX века – Великобритании. Настолько бурной, что итогом стала Вторая мировая. Силантьев, Чекмаев, деструктология. Рассказывая о разнообразных сектах и лжеучениях, авторы сознательно отказались от полностью научного стиля изложения, взяв в союзники черный юмор, сарказм и местами даже злую сатиру. Потому что смех – наиболее сильное оружие в борьбе с теми, кто старается быть убийственно серьезным и пафосным. Мы старались структурировать сведения по отдельным разделам, чтобы читателю было проще пользоваться текстом как неким справочником. Но при этом книга написана простым языком и снабжена огромным числом примеров и персоналей из реальной жизни. Это были новинки издательства «Пятый Рим». Подробнее с ними и другими новинками вы сможете познакомиться на сайте 5rim.ru. На сегодня это все новинки книжной лавки на Народном славянском радио. Желаю вам замечательного настроения и самых солнечных дней. Пусть любимые книги радуют вас и несут мудрость и знания. И не считайте, сколько вы потратите, купив книгу. Подумайте о том, сколько вы потеряете, не прочитав ее. С вами была Баяна. Добра и самых замечательных впечатлений. И помните, книга по-прежнему наш лучший друг. Книжная лавка. Программа о новинках литературы. Если в жарком бою испытал, что почем, значит, нужные книги ты в детстве читал.